Лососевое заливное. 300-400 граммов филе лосося. 1 килограмм лососевых голов, хвостов, плавников. 4 стакана воды. 1 чайная ложка винного уксуса. 2-3 яичных белка. 2-3 лавровых листа. 2-3 моркови. 1 лимон. Ямайский, либо лимонный перец по вкусу. Кости, плавники, хвосты, головы залить холодной водой и варить 50-60 минут. Полученный бульон процедить. Залить им нарезанное филе, добавить лавровый лист, ямайский либо лимонный перец, репчатый лук, морковь и варить 20-30 минут. Кусочки филе вынуть. Полученный концентрированный бульон осветлить оттяжкой из яичных белков. Для оттяжки белки растереть с небольшим количеством воды или холодного бульона, добавить оттяжку в охлажденный бульон, поперчить, положить лавровый лист, петрушку, влить уксус, довести все до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут. Бульон процедить через салфетку. Сваренные куски рыбного филе уложить в форму. Украсить зеленью, кружками вареной моркови, ломтиками лимона без кожуры и семян. Аккуратно залить процеженным бульоном.